Глава 5. Медведи тоже люди. На заснеженной дороге несколько аварий. И времени на дорогу мы тратим чуть больше, чем я планировал. Бросая машину на остановке у вокзала, мы торопимся к поезду. Мне хочется на прощание еще пообщаться с Марией. Немного подразнить ее и полюбоваться на горящие щечки. Но, как назло, в это время самый шквал звонков с поздравлениями. И не ответить я не могу, потому что родители, армейские друзья и... Регина, в конце концов. Беспрерывно общаясь по телефону, я веду Машу за руку по вокзалу. В груди нарастает неприятное, тоскливое чувство. Но я упрямо отметаю его из-за неуместности, пытаясь поймать праздничную волну. Ее согревшаяся маленькая ладошка очень уютно спряталась в моей огромной. Волосы развиваются, она едва поспевает за моим быстрым шагом. Шапочку забыла в участке? Балбеска. На вокзале все обвешано дождиком, серпантином и мишурой. Людей мало. Из динамика объявляют какой-то поезд. Человеческий поток идет вниз, в переход. Регина психует. «Миш, ты скоро? Почти 11 уже!» «Платформа, путь!» Закрывая телефон ладонью, шепотом подсказываю я Маше. «Посмотри!» Она оглядывается в поисках табло. «Минут через 40!» Отвечаю уже в трубку. «Мне скучно, Миш!» Капризничает Регина. «Я очень спешу, правда. Осталось последнее дело!» Вздыхаю я. Мой энтузиазм по поводу новогоднего волшебства становится все меньше и меньше. Мы спускаемся с Машей в подземный переход. Скидываю очередной вызов. Куда? Второй путь, третий... Ой, третий путь, вторая платформа, да. Ориентируясь по указателю, мы сворачиваем налево, отделяясь от основной массы людей. Поднимаемся по лестнице, открываю ей дверь. И мы выходим на платформу к поезду. Вход в пятый вагон прямо у дверей в подземный переход. Ну вот. Я подвожу ее к проводнице. Достаю свое удостоверение. Здравствуйте. Девочка у меня без паспорта. Возьмете до конечной? Достаю сложенную пополам купюру, незаметно вкладывая в руку проводницы. Возьмем. Коротко улыбается она. Разворачиваюсь к Маше. Все. Пожимаю плечами, пытаясь улыбнуться. Давай прощаться. Спасибо. Неожиданно обнимает меня за пояс, прижимаясь лицом к груди. Медведи, оказывается, тоже люди. И становится от чего-то еще тяжелее и хреновей, обнимая ее за плечи, прижимая к себе. В груди творится какая-то неведомая хрень. Подхватывая за талию, я ставлю ее на бетонный приступок. Наши лица оказываются на одном уровне. Ее руки не смело ложатся на мои плечи. «Ничего больше не теряй, договорились? И сама не теряйся. В Воронеже медведи не водятся». «Постараюсь», — улыбается. Белоснежные зубки сверкают в свете фонарей. Редкие снежинки падают на ее горящее лицо, тают. Стираю пальцем пару капелек. Мне хочется разрядить болезненную и тоскливую атмосферу шутками, но ничего не навевает. «С наступающим, Миш!» Тоже стирает теплым пальчиком мокрое ощущение от снежинки с моего лица. «И тебя!» Неконтролируемо меня тянет ближе. И через мгновение, черт знает, каким образом, наши носы соприкасаются. Мотор оглушающе грохочет в груди. И мне кажется, я тоже сейчас растаю от прикосновения к ее коже и растекусь тут лужи по платформе. Инстинкты оглушают и требуют от меня взять то, что мне сейчас так хочется. Наши губы касаются, но я не решаюсь поцеловать, потому что она такая... Юная совсем, так мягко, нежно пахнет, сладко, клубничной глазурью от пончиков, и ее губы неуверенно подрагивают на моих. Она не целует первой, и я не решаюсь. «Маш!» Прижимаю ее за затылок, вспыхивая до слепоты от того, как мои губы касаются ее, когда двигаются. Расстегиваю второй рукой куртку, ныряю пальцами в нагрудный карман, достаю визитку, вкладываю ей в руку. «Что это?» — шепчет она, не пытаясь отстраниться. Ее губы тоже скользят по моим при каждом движении. Обжигающее дыхание смешивается, наполняет негой и кружит голову. Это такие нереальные ощущения, что я готов читать ей «Войну и мир» сутками напролет. Вот так вот, губы в губы. А когда закончится «Война и мир», уголовный кодекс и трехтомник по психологии маньяков. Сглатываю ком в горле. «Там телефон мой. Приедешь, отзвонись. Ты же такая катастрофа. Я буду волноваться». «Вот сейчас, медведь, целуй! Если хочешь поцеловать, целуй! Последний шанс!» Где-то фоном объявляют отправление поезда до Воронежа и прибытие какого-то еще. «Все!» Отстраняюсь, не глядя ей в глаза, беру за руку и веду к вагону. Грудную клетку сводит судорогой, как будто не случайную девчонку до Воронежа провожаю, а свою и навсегда. Совсем уже крыша течет. Хорошо, что не поцеловал. Как потом отпускать-то? Маша молча вытягивает руку. Опережая ее, к проводнице подлетает опаздывающая, запыхавшаяся от быстрого бега парочка. «Это до Питера поезд?» Суют ей билеты. «До Питера, да». «Как до Питера?» Переглядываемся мы растерянно с Машей. «До Воронежа ведь?» «Нет, до Воронежа вон!» Кивает проводница. «Со второй платформы отправляется». Разворачиваемся. Через пути от нас действительно еще один состав. «Я успею!» Срывается Мария в сторону поезда. Краем глаза вижу только, как за треугольной, выступающей над землей будкой подземного перехода, надвигается темная тень. Адреналин долбит в голову. Разворачиваюсь, хватаю рванувшую Марию за капюшон и заваливаю ее назад, ловя у самой земли как раз тот момент, когда нос состава выезжает из-за будки. Лязг тормозящих колодок перекрывает все маты, что срываются с моего языка. Сидя на коленях, на снегу подтягиваю эту отмороженную ближе к себе, отталкиваясь скользящими ботиночками, вжимается в меня спиной. «Ты чё?» Хрипя, рычу на неё. «Дура!» Волна адреналина потихонечку спадает. Чувствую, как трясутся мои руки, сжимая ее крепче. И мы сидим так, слушая звук отъезжающего поезда до Воронежа. Последнего в этом году.